Застенчивый Шуша. У Алисы много знакомых зверей. Два котенка, марсианский богомол, который живет у нее под кроватью и по ночам подражает балалайке. Ежик, который жил у нас недолго, а потом ушел обратно в лес. Бронтозавр Бронте. К нему Алиса ходит в гости в зоопарк. И, наконец, соседская собака Рекс, по-моему, карликовая такса, не очень чистых кровей. Еще одним зверем Алиса обзавелась, когда вернулась первая экспедиция Сириуса. Алиса познакомилась с Полосковым на встрече этой экспедиции. Я не знаю, как она это устроила. У Алисы широкие связи. Так или иначе, она оказалась среди ребят, которые принесли космонавтам цветы. Представьте мое удивление, когда я вижу по телевизору, бежит Алиса через площадь с букетом голубых роз больше ее самой и вручает его самому Полоскову. Полосков взял ее на руки, они вместе смотрели на представление и вместе ушли. Алиса вернулась домой только вечером с большой красной сумкой в руках. «Ты где была?» «Больше всего я была в детском саду», — ответила она. «А меньше всего где ты была?» «Нас еще вводили на Красную площадь». «И потом?» Алиса поняла, что я смотрел телевизор. И сказала: «Еще меня попросили поздравить космонавтов». «Кто же это тебя попросил?» «Один человек, ты его не знаешь». «Алиса, тебе не приходилось сталкиваться с термином «телесные наказания»?» «Знаю, это когда шлепают, но я думаю, только в сказках». «Боюсь, что придется сказку сделать былью. Почему ты всегда лезешь куда не следует?» Алиса хотела было на меня обидеться, но вдруг красная сумка у нее в руке зашевелилась. «Это еще что такое?» «Это подарок от Полоскова». «Ты выпросила себе подарок? Этого еще не хватало». «Я ничего не выпрашивала. Это Шуша. Полосков привез их с Сириуса. Маленький Шуша. Шушонок, можно сказать». И Алиса осторожно достала из сумки маленького шестилапого зверька, похожего на кенгуренка. У Шушонка были большие стрекозиные глаза. Он быстро вращал ими, крепко вцепившись верхней парой лап в Алисин костюм. «Видишь, он меня уже любит», — сказала Алиса. «Я ему сделаю постель». Я знал историю с Шушами. Все знали историю с Шушами. А мы, биологи, в особенности. У меня в зоопарке было уже 5 Шуш, и со дня на день мы ожидали прибавления семейства. Полосков с Бауэром обнаружили Шуш на одной из планет в системе Сириуса. Эти милые, безобидные зверушки, которые ни на шаг не отставали от космонавтов, оказались млекопитающими, хотя по повадкам больше всего напоминали наших пингвинов. Тоже спокойное любопытство и вечные попытки залезть в самые неподходящие места. Бауэру даже пришлось как-то спасать Шушонка, который собирался потонуть в большой банке сгущенного молока. Экспедиция привезла целый фильм о Шушах, который прошел с большим успехом во всех кинотеатрах и видеорамах. К сожалению, у экспедиции не было времени как следует понаблюдать за ними. Известно, что шуши приходили в лагерь экспедиции с утра, а с наступлением темноты куда-то исчезали, скрывались в скалах. Так или иначе, когда экспедиция уже возвращалась обратно, в одном из отсеков Полосков обнаружил трех шуш, которые, наверное, заблудились в корабле. Правда, Полосков подумал сначала, что шуш протащил на корабль контрабандой кто-нибудь из участников экспедиции. Но возмущение его товарищей было таким искренним, что Полоскову пришлось отказаться от своих подозрений. Появление шуш вызвало массу дополнительных проблем. Во-первых, они могли оказаться источником неизвестных инфекций. Во-вторых, они могли погибнуть в пути, не выдержать перегрузок. В-третьих, никто не знал, что они едят. И так далее. Но все опасения оказались напрасными. Шуши отлично перенесли дезинфекцию, послушно питались бульоном и консервированными фруктами. Из-за этого они нажили себе кровного врага в лице Бауэра, который любил компот, а последние месяцы экспедиции ему пришлось отказаться от компота. Его съели зайцы. Во время долгого пути у Шушихи родилось 6 шушат, так что корабль прибыл на землю, переполненный шушами и шушатами. Они оказались понятливыми зверушками, и никаких неприятностей и неудобств никому, кроме Бауэра, не причиняли. Я помню исторический момент прибытия экспедиции на землю, когда под прицелом кино и телевизионных камер открылся люк, и вместо космонавтов в его отверстии показался удивительный 6-лапый зверь. За ним еще несколько таких же, только поменьше. По всей земле прокатился вздох удивления, но оборвался в тот момент, когда вслед за шушами из корабля вышел улыбающийся Полосков. Он нес на руках шушонка, перемазанного сгущенным молоком. Часть зверьков попала в зоопарк. Некоторые остались у полюбивших их космонавтов. Полосковский шушонок достался в конце концов Алисе. Бог уж ее знает, чем она очаровала сурового космонавта Полоскова. Шуша жил в большой корзине рядом с Алисиной кроватью. Мясо не употреблял. Ночью спал. Дружил с котятами, боялся богомола и тихонько мурлыкал, когда Алиса гладила его или рассказывала о своих удачах и бедах. Шуша быстро рос и через 2 месяца стал ростом с Алису. Они ходили гулять в садик напротив, и Алиса никогда не надевала на него ошейника. «А вдруг он кого-нибудь испугает?» – спрашивал я. «Или попадет под машину?» «Нет, он не испугает. А потом он обидится, если я на него надену ошейник. Он ведь такой чуткий». Как-то Алисе не спалось. Она капризничала и требовала, чтобы я читал ей про доктора Айболита. «Некогда, дочка», — сказал я. «У меня срочная работа. Кстати, тебе пора читать книжки самой». «Но это же не книжка, а микрофильм. И там буквы маленькие». «Так он звуковой. Не хочешь читать? Включи звук». «Мне холодно вставать». «Тогда погоди, я допишу и включу». «Не хочешь, Шушу попрошу. Ну, попроси, улыбнулся я. И через минуту вдруг услышал из соседней комнаты нежный микрофильмированный голос. И еще была у Айболита собака Авва. Значит, Алиса все-таки встала и дотянулась до выключателя. «Сейчас же обратно в постель!» — крикнул я. «Простудишься!» «А я в постели!» «Нельзя обманывать! Кто же тогда включил микрофильм?» «Шуша!» «Я очень не хочу, чтобы моя дочка выросла лживой. Я отложил работу, пошел к ней и решил серьезно поговорить. На стене висел экран. Шуша орудовал у микропроектора, а на экране несчастные звери толпились у зверей доброго доктора Айболита. «Как ты умудрилась так его выдрессировать?» Искренне удивился я. «Я его и не дрессировала, он сам все умеет». Шуша смущенно перебирал передними лапами перед грудью. Наступило неловкое молчание. «И все-таки», — сказал наконец я. «Извините», — раздался высокий хрипловатый голос. Это говорил Шуша. «Но я в самом деле сам научился. Это ведь не трудно». «Простите», — сказал я. «Это не трудно», — повторил Шуша. «Вы сами позавчера показывали Алисе сказку про короля богомолов». «Нет, я уже не о том. Как вы научились говорить?» «Мы с ним занимались», — сказала Алиса. «Ничего не понимаю. Десятки биологов работают с шушами, и ни разу ни один шуша не сказал ни слова». «А наш шуша и читать умеет. Умеешь?» «Немного». «Он мне столько интересного рассказывает». «Мы с вашей дочкой большие друзья». «Так почему же вы столько времени молчали?» «Он стеснялся», — ответила за Шушу Алиса. Шуша потупил глаза.